хотел и не мог расстаться с креслом. Нужно было решиться на скандал, на разрыв с партийным руководством города, с которым и прежде у Потапова директора возникали спорадические трения. Так однажды на свой страх и риск Потапов пошил в непоточную, в ущерб плану, партию экспериментальной обуви — мужские зимние сапоги на импортной каучуковой подошве, которые, минуя складирование, запустил в продажу через фирменный обувной магазин, и которые наделали в городе паники, с прилавка были взяты с бою и поначалу даже были приняты за кап-товар. Для себя Потапов твердо уяснил, что, пребывая в должности, никакой пользы государству, обществу не приносит, кроме так называемого полезного вранья себе и людям. Получая зарплату, самоотверженно не отодвигает конверт, кладет его машинальным, отработанным жестом в карман. А ведь сам не любит фабрики, в пользу ее не верит. Запаха ее кислого, кожевенного, не выносит. Над продукцией похихикивает. Натыкаясь в витринах других городов на толстокожих уродцев мшинского производства, хоть и краснеет мысленно, однако же заставляет себя с напускным безразличием сплевывать под ноги, как при встрече с опустившимся родственником. И ведь не скажешь, что Потапов не знал жизни, что скользил он по ее поверхности рикошетом и потому столь яростно разочаровался в ней с годами, по сошествии сумерек душевных. Нет, не ударил бы он никогда в рельсу, не звучи в его сердце пахнущая дымком бескрайних пожарищ музыка детства. Недаром явился Потапов на свет в предгрозовую погоду. Скорлупу его колыбельного мирка пронизали военные молнии. Родительский дом на Псковской сельщине сгорел на второй неделе войны. Отец его, простреленный в атаке немецкой светящейся пулей на вылет, погрузился в болотную хлябь и густо порос душистый дурман травой. Мать состарилась в 30 лет, и красоту жизни в дальнейшем воспринимала плохо, отдав свет своего иссыхающего в тоске сердца единственному отростку, сыну Вани. Она умерла, а точнее иссякла, прекратилась, когда Потапову было 11 лет. 2 годами ранее она заболела скоротечным алкоголизмом и всеми остатками воли ежедневно пыталась разубедить в этом не по годам внимательного сына, пряча бутылку со спиртным в продувных, источенных крысами закоулках барака, в котором Потапов с матерью проживал тогда в поселке Торфяников. Перед смертью мать напомнила Потапову, что изначальное слово «мама» произнес он в фашистской неволе, на пропитанных человеческой солью, кровь, слезы, пот, нарах концлагеря, куда их определили немцы за то, что Потаповы были красные. И красные были они не потому, что отец Потапова вступил до войны в партию, а мать в комсомол. Красные были они, потому что носили в глазах дерзость государства, народа, возмечтавшего о свободе. Эта дерзость излучала красный цвет и красный дух. В момент прихода неумолимой смерти мать Потапова неожиданно помолодела. С нее как-то милостиво, бесшумно сошли вчерашняя синюшность и припухлость. Перегоревшие глаза нерешительно как-то не полностью закрылись, и озабоченному, но отнюдь не испугавшемуся Потапову еще долго казалось, что мать подсматривает за его поведением в жизни. Потапова определили в детдом. Там он и учился жить. Своего у Потапова, в смысле имущества, ничего не осталось, кроме небогатых воспоминаний. В тумбочке на двоих, предназначенной для учебников и мелких вещей, хранился у Потапова медный детонатор от гранаты РГД, принадлежавший государству, выковыренный из твердой почвы при станционной площади поселка Вырица. Имелся еще полупрозрачный камушек, принадлежавший земле. из которого обломком напильника можно было добыть огонь, принадлежащий, по словам учителя географии, Вселенной.